Люблю твои глаза, они меня, забытого, жалеют непритворно. Отвергнутого друга хороня, они как траур носят цвет свой черный. Поверь, что солнце блеск не так идет лицу седого раннего востока, и та звезда, что вечер к нам ведет, небес прозрачных западное око, не так лучисто и не так светла, как этот взор прекрасный и прощальный. Ах, если б ты и сердце облекла в такой же траур мягкий и печальный, я думал бы, что красота сама черна, как ночь, и ярче света тьма. Я горько каюсь, что была упряма. Простите все. И если вы не прочь, пожалуйста, меня одну оставьте. А няня вам поможет в беготне. У вас хлопот немало нынче ночью. Спокойной ночи. Ляг и отдохни. Тебе необходимо. Все прощайте. Бог весть, когда мы встретимся опять. Меня пронизывает легкий холод и ужас останавливает кровь. Где склянка? Что, если это яд? Ведь для монаха грозит разоблачением этот брак. А если я умру, то не узнают, что он со мной Ромео обвенчал. Да, это так. Нет. Это невозможно. Он праведником слыл до этих пор. Что, если я очнусь до появления Ромео? Вот что может напугать.